Во главе стола Павел. Ему сегодня исполнился 21 год. На противоположном конце Александра Даниловна. По бокам родные и друзья. Коншины Володя и Лиза. Нарядная 14-летняя Сонечка. Сережа, душа застолья. Алеша Медынцев. Манечка Третьякова. Любимица дома. Двоюродная сестра Павла и Сергея. Все в сборе. Наполнены бокалы. Сергей встает. Гости затихают. Мы собрались сегодня, чтобы поздравить нашего дорогого Пашу. Поэтическое слово в честь новорожденного скажет Алексей. Алексей торжественно поднимает бокал и, повернувшись к смущенному имениннику, «Господи, как не любит Павел быть центром внимания!» начинает. «Чем подарить мне вас во вторник, в день светлых ваших именин? И нужды, и невзгоды, сын, стихов и рифм, ходячий сборник, я уберег вам дар один». Пенится в бокалах шампанское. Разносолы, маринады, салаты наполняют комнату соблазнительными ароматами. Сияют добротой и любовью глаза сидящих. И дорогой друг желает здоровья прочное в тиши и самый верный пай участия по акциям компании счастья, и пусть тогда судьба мудрит. Любви и дружбе к новоселью отдаст в наймы квартиру келью честной отец архимандрит. Любя душевно быт домашний, он сгонит мглу туманных дней на рынке Сухаревой башни или в небольшом кругу друзей. Алексей закончил чтение. Все потянули свои бокалы к бокалу Павла архимандрита по дружескому прозванию. Раздались аплодисменты. Общий гул поздравлений повис над праздничным столом. Павел, русобородый, с карими глазами и легкой полуулыбкой, всем своим удивительно благородным иконописным обликом действительно походил на архимандрита. Он вступал в свое третье десятилетие, и круг друзей, и Сухаревский рынок были непременной частью тех незабываемых лет. В следующем 1854 году Павел Михайлович впервые начинает покупать масляную живопись. В его карманной книжке появляется запись о том, что им приобретено на Сухаревке 9 картин за 900 рублей. Очевидно, имелись в виду картины старых голландских мастеров, купленные как раз в тот год. Третьяков, видимо, твердо решает собирать именно живопись. Какую? Пока просто хорошую. Произведение подлинных живописцев, независимо от национальной принадлежности, жанра, манеры. Это все еще пробные шаги на пути коллекционирования, становления взглядов и вкусов, поиски самого себя. В этом же 54-м, опять в октябре, он снова повторяет поездку в Петербург. Он по-прежнему без устали работает, без устали читает. Бежит время. Погруженный в свои занятия, он не всегда замечает частое отсутствие брата по вечерам. Мать и сестры давно уже поняли, что пропадает Сергей в семье Лизоньки Мазуриной, и что скоро будет свадьба. Наконец, счастливый Сергей приходит к Павлу и объявляет о своем намерении. Тот рад, он нежно любит брата. Знает он и Лизу Мазурину, миниатюрную, тоненькую, словно куколка. Лиза почти ровесница Сони и Манечки. Видел ее Павел Михайлович в доме Дмитрия Петровича Боткина, тоже молодого любителя живописи, мужа одной из Лизиных сестер Софьи Сергеевны. Павлу сестры понравились, а юная Елизавета Сергеевна — сплошное очарование. Павел обнимает брата и поздравляет. Они садятся на диван и принимаются обсуждать, что нужно сделать к свадьбе. И вот в доме в Толмачах все приходит в движение. Старую Александровскую мебель с жесткими спинками меняют на модную, мягкую. Все комнаты отделывают заново. Потолки украшают лепниной. Над лестницей помещают медальоны-барельефы по Торвальдсену, датскому скульптору. Совсем теперь не похож Третьяковский дом на купеческие особняки старого Замоскворечья. Да и быт его давно уже не патриархален. Обрученный Сергей Михайлович начинает давать балы. Приглашается оркестр. Гости танцуют до зари. Жених и невеста неотразимы. Сергею Михайловичу 22, Елизавете Сергеевне 16. Сергей красив, строен, как всегда необычайно элегантен. Урок покойного батюшки Михаила Захаровича по поводу модных каблуков не пошел впрок, да ведь и время другое.